Сентиментальные повести написаны совершенно в иной тональности, чем большинство рассказов 20-х годов. Их герои имеют одну отличительную черту – это люди, лишенные опоры в жизни. Их существование представляет собой, выражаясь языком А. Платонова, не жизнь, а дожитие. В начале своей литературной карьеры Михаил Зощенко пробовал силы в критике. Неизвестный широкому читателю статьи и рецензии на творчество других художников неожиданно обнаруживают истоки мотивов, которые спустя десятилетия проявятся в собственных произведениях писателя. В небольшом эссе о Борисе Зайцеве, размышляя над судьбами его героев, Зощенко заметил: «У них и жизнь такая же неживая, не настоящая. В сущности жизни-то и нет, все как сон, все призрачное, неясное и кажущееся. И человек Зайцева никак не может ощутить жизнь реально, по-настоящему, как она есть». Смотрите «Лицо и маски» Михаила Зощенко, страница 86. Таким же предстают перед читателем и персонажи повестей самого Зощенко. Тема мнимой жизни занимает центральное место в цикле. Его герои, как и положено людям интеллигентным, заняты поиском смысла человеческого бытия. Однако обрести этот смысл им или не удается вовсе, или же понимание приходит слишком поздно. Зощенко-повествователь, в отличие от Зощенко-рассказчика, в большей степени отстранен от своих героев. Зощенко, конечно, не наделяет повествователя голосом авторитетного судьи, как делал это, например, Толстой, или взглядом дознавателя, как Достоевский. Его текст – постоянная игра точек зрения, среди которых авторская доступна далеко не сразу, но все же она обозначена. Если подбирать метафору, которая позволила бы кратко охарактеризовать поэтику сентиментальных повестей, то следовало бы представить себе подзорную трубу или телескоп. Две крайние линзы разобщены множеством промежуточных призм и зеркал. С одной стороны – глаз автора, с другой – жизнь. Между ними же располагаются рассказчики и повествователи Зощенко. Убедиться в справедливости такого сравнения несложно, если взглянуть на предисловия, предпосланные повестям, и подписи к ним. Первое принадлежит подлинному автору И.В. Калинкорову, второе – К. Ч., третье – С.Л., и только последнее – самому Михаилу Зощенко, признающемуся, что подлинный автор им выдуман. Зощенко – аналитик. Зощенко – повествователь, склонен к интерпретации. Ему важно понимать факты, и он не довольствуется подражанием как таковым. Изучение психики героя, попытка постичь мотивацию личности – это новая нарративная стратегия заявила о себе громко в «Мишеле Синягине» 1930 год, повести, написанной по случаю, который и поразил, и потребовал объяснений, как такое возможно. Поводом к ее написанию послужили реальные события, связанные с судьбой нищенствующего и побирающегося поэта А.И. Тинякова, о которых сам Михаил Зощенко сообщает в одной из глав «Перед восходом солнца». «Хватая за руки прохожих и грубо бронясь, Т. требовал денег. Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в своей жизни». Опираясь на опыт Зощенко-рассказчика, Зощенко-повествователь не отступает от сказовой манеры. Но читателю теперь представлен не просто срез сегодняшнего дня, а целая история личности. Повесть о Синягине является, по сути, психологической реконструкцией, из которой понятно, что при данных обстоятельствах человек такого склада не мог не стать поберушкой. Смена жанрового амплуа никогда не проходит даром. Противоречие между читателем и художником не замедлило проявиться, как только последний предстал в новом качестве. В «Перед восходом солнца» Зощенко вспоминает об одном своем выступлении перед публикой, имевшем место в 1926 году. «С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ. Кто-то сверху кричит: „Баню давай! Аристократку! Чью ерунду читаешь?“ Боже мой, думаю я, зачем я согласился на этот вечер?» а в письме 1932 года еще выразительнее.